Друзья Есенина, уже немного остывшие, рисовали более смягченную картину происшедшего и утверждали, что в долгой и дружеской беседе относительно советской власти ничего не говорили, и говорили, что роль евреев в литературе уже как на черной бирже, и ничего не ожидается от последней. Называть товарища Троцкого и Каменева жидами не называли, а наоборот говорили, что это люди вышли из своей национальности. С. Клычков. Петр Орешин вообще утверждал, что о Троцком и Каменеве говорили в самых радужных тонах, как о покровителях русской литературы. Ганин отрицал всякие разговоры о евреях и советских вождях. Все четверо в один голос отрицали какие-либо разговоры о еврейском вопросе в отделении милиции, ибо понимали, что подобный разговор легко можно подверстать под антикоммунистическую пропаганду в советском учреждении. Но милиционер Абрамович утверждал, что арестованные поэты запели в искаженной форме с ударением на «р», подражая еврейскому акценту, рев песню «Вышли мы все из народа». Промежду собой повели разговор о том, зачем жидовские литераторы лезут в русскую литературу, они только искажают смысл русских слов. И в этом духе происходил их разговор с иронией и усмешками, направленными против евреев. Помню, что они говорили приблизительно следующее. Хотя Троцкий и Каменев сами вышли из еврейской семьи, но они ненавидят евреев, и на фронте однажды был приказ Троцкого заменить евреев с хозяйственных должностей и послать на фронт в качестве бойцов. 22 ноября поэтов освободили из-под стражи, взяв подписку о невыезде. А 6 декабря дело передали в следственный отдел ГПУ товарищу Абраму Славатинскому. С этим деятелем нам еще придется познакомиться. Пока же отметим то, что даже в этом вопросе, жизненно важном для каждого из четверки, между ними явно не было единогласия. Даже по протоколам допросов видно, что наиболее умеренно вел себя Петр Орешин, уже настраивающийся на мысль, что плетью обуха не перешибешь, и приходится встраиваться в новую жизнь. Чрезвычайно интересной в этом ракурсе выглядит его полемика за столом с Ганиным относительно Клюева, причем ясно, что ругал клюевскую божественность именно Орешин, поэт более советский, чем остальные, а Ганин, защищая эту ноту в Клюеве, защищал ее и в себе самом. Но эти детали, естественно, никого не интересовали, тогда как еврейская тематика, точнее пресловутый антисемитизм, вот что было подхвачено и расцвечено на страницах прессы и склонялось на все лады. Заводилой в этой истории на страницах газет был весьма известный по тем временам партийный журналист Лев Сосновский. Это была весьма примечательная личность. Ярый апологет Троцкого, будущий оппозиционер, зоологический русофоб, в отличие от своего шефа, для которого понятие национальности вообще не существовало. Он выполнял роль цепного пса на ниве партийной журналистики. Он старался настолько рьяно, что подчас вызывал приступы отвращения у своих хозяев, начиная с Ленина и кончая Дзержинским. Ему устраивали выволочки, но тем не менее всегда держали наготове, ибо он всегда был готов среагировать на очередную команду ФАС. Дело четырех поэтов было для него в своем роде случаем идеальным. Здесь просто невозможно было промахнуться, тем более оседлав своего любимого конька под названием антисемитизм. 22 ноября в рабочей газете появилась статья Сосновского «Испорченный праздник», в которой он, поминая Николая Успенского, Некрасова, Куприна, в самом издевательском базарном тоне расписал происшедшее, щедро используя предоставленные ему показания коменданта и ответственного контролера МСПО Роткина, который, не ограничившись рассказом о происшедшем, сделал соответствующие политические выводы. Для меня стало ясно, что передо мной сидят убежденные культурные антисемиты и истинно русские люди, которые сознательно стараются при удобном случае дискредитировать и подорвать авторитет советской власти и ее вождей. Все эти пассажи были красочно пересказаны Сосновским и в рабочей газете, и в «Жизни искусства». К делу подключился также напостовец Борис Волин-Фраткин, и пошла писать губерния. «Вечерняя Москва», «Известия», «Правда», «Рабочая газета» в течение месяца занимались разбором происшедшего скандала. Словом, все произошло как в Америке. Одна из заметок под названием «Что у трезвого попутчика на уме» представляет особый интерес. В ней пересказывалось содержание телефонного разговора между Есениным и Демьяном Бедным, которому Есенин позвонил из отделения милиции. На вопрос Демьяна Бедного, почему же он не на своем юбилее, Есенин стал объяснять. «Понимаете, дорогой товарищ, по случаю праздника своего мы тут зашли в пивнушку. Ну, конечно, выпили. Стали говорить о жидах. Вы же понимаете, дорогой товарищ, куда ни кинь, везде жиды. И в литературе все жиды. А тут подошел какой-то тип и привязался. Вызвали милиционеров. И вот мы попали в милицию. Демьян бедный сказал: «Да, дело нехорошее». На что Есенин ответил: «Какое уж тут хорошее, когда один жид четырех русских ведет». Прервав на этом разговор с Есениным, товарищ Демьян бедный дежурному комиссару по милиции и лицу, записавшему вышеназванных русских людей, заявил: «Я таким прохвостом не заступник». Невозможно сейчас сказать, такой ли на самом деле произошел разговор. Важно, что в таком виде он попал на страницы печати. Другими словами, Демьян просто настучал на поэтов, предоставив распоряжение Сосновского содержание телефонного разговора, не предназначавшегося для чужих ушей. Поэты категорически отвергли все гнусные обвинения в свой адрес. «Ввиду появления в рабочей Москве и рабочей газете статей, обвиняющих меня в антисемитизме», — писал Петр Орешин, «считаю нравственной своей обязанностью заявить всему белому свету, что никогда я антисемитом не был и быть не могу. Прошу присовокупить мое заявление к письму Петра Орешина», — писал Сергей Клычков. «Считаю оправдываться унизительным, ибо труднее всего доказать свою невиновность, тогда как тебя обвиняют в очень многом, а когда ты, если и виновен, только в сущих пустяках». Газетный вал набирал силу. Слухи о происшедшем катились, как снежный ком, обрастая самыми невероятными деталями. И трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы дело не взял в руки Союз писателей. В его правление входили многие из попутчиков, а газеты ясно дали понять, что у трезвого попутчика на уме, то у пьяных Есениных и Орешиных на языке. Сосновский, будучи в данной ситуации рупором напостовцев, декларировал это положение со всей отчетливостью. «Лично меня саморазоблачение наших поэтических попутчиков очень мало поразило. Я думаю, что если поскрести еще кое-кого из попутчиков, то под советской шкурой обнаружится далеко не советское естество. Очень интересно узнать, какие же литературные двери откроются перед этими советскими альфонсинами после их выхода из милиции, и как велико долготерпение тех, кто с попутчиками этого сорта безуспешно возится в стремлении их переделать». Другими словами, речь идет не только о черносотенцах, которые выявили себя и должны быть поставлены вне закона, но о тех печатных органах, которые осмелятся проявить им свое сочувствие и открыть для них двери. Писатели не могли не понять, что стоит за этими угрозами. 20 ноября «Правда» опубликовала заявление четырех поэтов, в котором они отказывались давать всякие возражения и оправдания до разбора дела Третейским судом. А 10 декабря состоялся товарищеский суд, удостоверивший, что товарищ Сосновский изложил инцидент с четырьмя поэтами на основании недостаточных данных и не имел права использовать этот случай для нападок на некоторые из существующих литературных групп. Суд считает, что инцидент с четырьмя поэтами ликвидируется настоящим постановлением товарищеского суда и не должен служить дальнейшим поводом или аргументом для сведения литературных счетов, и что поэты Есенин, Клычков, Орешин и Ганин, ставшие в советские ряды в тяжелый период революции, должны иметь полную возможность продолжать свою литературную работу. Обстановку на этом суде характеризует несколько эпизодов. Так, желая помочь Есенину, к нему в перерыве подошла Лидия Сейфуллина и спросила его: «Есенин, почему вы им не сказали, что ругали не только евреев, но и татар, и грузин, и армян?» «Бог с вами, Сейфуллина», — отозвался Есенин. «Да никого я не ружал». Пришли на суд и имажинисты. Рюрик Ивнев предложил вынести осуждение бедному и Сосновскому за раздутую провокацию. Что же касается Мариенгофа, то он взялся защищать своего друга весьма своеобразно, доказывая, что Есенин больной человек, который не в состоянии отвечать за свои поступки. А русские литераторы еврейского происхождения, Львов Рогачевский, Абрам Эфрос, понимая всю лживость и надуманность обвинения четырех поэтов в антисемитизме, убеждали судей, что подобные утверждения не имеют под собой никакой почвы. С полной определенностью об этом же сказал и Андрей Соболь: «Я еврей. Скажу искренне, я еврей-националист. Антисемита я чую за три версты. Есенин, с которым я дружу и близок, для меня родной брат. В душе Есенина нет чувства вражды и ненависти ни к одному народу». После завершения суда Борис Волин с помощью команды рабкоров развязал на страницах «Рабочей Москвы» обсуждение происшедшего под лозунгом «Сосновский прав, суд не прав». Есенин же отозвался на эту истерику с русофобской подкладкой статьей «Россияне», написанной тогда же, в декабре 1923 года, и оставшейся неопубликованной при жизни поэта. Симптоматично уже начало этой статьи. «Не было омерзительнее и паскуднее времени в литературной жизни, чем время, в которое мы живем. тяжелое за эти годы состояние государства в международной схватке за свою независимость, случайными обстоятельствами выдвинуло на арену литературы революционных фельдфебелей, которые имеют заслуги перед пролетариатом, но ничуть не перед искусством. С горечью Есенин мог здесь вспомнить собственные же строки из «Железного Миргорода» об американских продажных и беспринципных журналистах, которых у нас не пускают на порог. Пришлось на собственной шкуре убедиться в том, что не менее продажные и беспринципные журналистские братья не только впускаются на порог, но перед ней еще и ковровые дорожки выстилает власть придержащие, дабы сподручнее было обрушиться на русских поэтов. При всех нюансах ситуации напостовцы прекрасно смыкались с идеологами типа Сосновского и направлялись ими, а Сосновские действовали, в свою очередь, с высшего соизволения вождей пролетариата. Замечательная разящая метафора скотного двора в есенинской статье как бы предугадывала будущий скотный двор Оруэлла, предупреждая о давлении на литературу тотального механизма власти, разработанного с помощью неистовых ревнителей. Некоторые типы, находясь в такой блаженной одре и упоенные тем, что на скотном дворе и Хавронье сходит за царицу, дошли до того, что и впрямь стали отстаивать точку зрения скотного двора. Сие относится к тому типу, который часто подписывается фамилией Сосновский. Маленький картофельный журналистик, пользуясь поблажками милостивых вождей пролетариата и имеющий столь же близкое отношение к литературе, как звезда небесная к подошве его сапога, трубит почти около 7 лет все об одном и том же, что русская современная литература контрреволюционна и что личности попутчиков подлежат весьма большому сомнению. В чем же, собственно, дело? А дело, видимо, в том, что признанный на скотном дворе талантливым журналистом, он этого признания никак не может добиться в писательской и поэтической среде, где на него смотрят хуже, чем на Пришибеева. Уже давно стало явным фактом, как бы ни хвалил и не рекомендовал Троцкий разных безымянских, что пролетарскому искусству грош цена, за исключением Герасимова, Александровского, Кириллова и некоторых других. Но и, кажется, их заехали, как выражается Борис Волин, еще более кретинистые, чем Сосновский. Остается подчеркнуть, что писатели, принимавшие участие в суде над 4 поэтами, оказались на высоте. Чувствуя, что подобная травля может обрушиться на каждого из них в нужный момент, они фактически спасли поэтов, вынеся им общественное порицание. Если бы они самоустранились и предоставили власти поступить по закону, как рекомендовал Демьян Бедный, поэты неизбежно были бы осуждены, и их действия были бы квалифицированы в соответствии с положениями декрета о борьбе с антисемитизмом 1918 года. А в лучшем случае им грозил Соловецкий лагерь особого назначения. В худшем – декрет устанавливал неограниченную меру наказания вплоть до расстрела. В зале суда присутствовали писатели Александр Неверов и его друг Степной. Он оставил интереснейшие воспоминания о суде над 4 поэтами, о выступлении на нем Неверова и о последующей беседе с писателем в Арбатской пивной по поводу случившегося. А ввиду того, что эти воспоминания никогда не публиковались и даже не вошли в недавно изданную книгу «С. Есенин. Материалы к биографии», с наибольшей полнотой включившие непечатавшиеся ранее или печатавшиеся частично материалы, следует привести их полностью, ибо только в них содержится яркое и конкретное описание атмосферы, в которой происходил суд, а также последующие события, служившие своеобразным подтверждением правоты судимой четверки в глазах Неверова. Для начала стоит лишь отметить, что детали происшедшего в пересказе Степного нисколько не совпадают с изложенным в официальных материалах, поскольку Неверов строил свою речь, основываясь на устных пересказах, в которых события, естественно, подвергались определенной трансформации. Судили Есенина в Доме печати, что находится и сейчас на Никитском бульваре. Пришлось быть вместе с Неверовым. Задача была нелегкая, поступок Есенина некрасивый. В какой-то московской пивнушке бородой одного еврея он вытер на столике разлитое пиво, приговаривая: «Свинья жидовская, грязная, учись быть чистоплотным». Председательствовал Демьян Бедный. Издали, глядя, казалось, что словно сидела 10-пудовая туша, шеи которой сливалась с головой, а глаза, обрамленные тучными, отвислыми щеками, да тройным подбородком, поблескивали словно из колодца. Дом печати был переполнен. Зал очень оригинальный, стильный, но маленький. Много людей не умещалось, стояли вдоль стен, жадно глотая накуренный душный воздух. Были здесь от правого крыла крестьянских писателей Клычков, Орешин, Насеткин, от левого — Неверов и пишущие эти строки. Я сидел рядом с Неверовым. Он часто хватался по-мужицки за подбородок. Надо выступать. Трудно раскачиваться. Чувство огромной ответственности за каждое слово. «Выступай ты, а я потом», — толкнул меня в бок Неверов. Демьян бедный зло ядовито смеялся и, обрывая, вставлял. «Антисемиты проклятые! Писателями еще считаются! Вам место не в Доме печати!» Критик Львов Рогачевский, высокий, слегка сутулый, свинцового цвета лицо, борода отпущенная, говорил об уклоне в народничестве, поглядывал в нашу сторону. Наконец он уже, словно ясно показывая, взмахнул рукой. Неверов увидел знак. «Ну, пора. Видишь, приглашают. Пора». «Слово писателю Неверову!» — прохрипел Демьян Бедный. Голос его был неприятным, как скрипучие подворотни. Минутная пауза. Надо было пробираться к столу председательствующего, за кафедру. Неверов почти боком протискивался сквозь толпу присутствующих. Он смущенно глянул на плотно набитый зал и, как бы стряхивая из себя его тяжесть, начал. Голос у него был небольшой, но чистый, и при переходе повышение не срывался. Начал он с указания, что у кого грехов не бывает, но и пьяному, конечно, нельзя быть нечистоплотным. Разливать пиво, крошить хлеб, бросать окурки по столу, если Есенин и вытер бородой, то это все равно как рукавом, потому борода так была длинна, что ниже пояса свешивалась. Петр Великий их прямо, напрочь, такие бороды отхватывал. Злостного здесь нет ничего. И тот ведь и другой были в пивнушке, а не где-нибудь на улице или в собрании. Кабак пока еще у нас только кабак, требует своей чистки. Пойдите в него, посмотрите, что делается. И он мастерски стал набрасывать атмосферу пивнушки. Сам Есенин притих, опустил голову, и только пальцы руки его барабанили нервно по колену. Окружающее его правое и крестьянское давило на него. Как же? Беда могла быть большая, показательный суд, скандальный поступок, уголовное дело. Я сидел как на ножах и боялся, что проскользнется Неверов. Его формула «и жалеть нельзя, и не жалеть нельзя» в его речи выступала вовсю. Глаза Неверова горели. Он весь напряг, казалось, все больше и больше был тот Неверов, которого я видел в острые моменты его жизни. Масса присутствующих выжидает. Еще бы. Уже слышали, читали некоторые его вещи. По-новому, по-своему было все у него, то, что накоплено и большим опытом, и заложено огромной эмоциональности. Он взвешивал каждое слово, осторожно заменяя острые слова мягкими, более приемлемыми. Буря аплодисментов приветствовала его, когда он кончил. Пришел на свое место, тихонько шепнул мне на ухо. «Ну что? Как?» «По-моему, сладил». «Вот что я тебе скажу, ты не выступай. Ты очень горячишься, испортить можешь всю обедню. Это я сейчас только понял. Выступали многие, и за, и против, требовали пресечь зло в корне, также требовали оправдать, основываясь на том, что оба были пьяны, и Есенин, и еврей. Приговор оказался совсем не тем, что был в репликах Демьяна Бедного. Боялись, будет хуже, а тут судьи вынесли выговор. Вокруг слышалось «Слава Богу!» Свалилась с плеч тяжесть. Мы вышли. Вечер теплый, мягкий. Когда мы шли домой уже по Арбату, сквозь полуоткрытые двери пивнушек неслись звуки скрипок, что манили собой. Неверов остановился около полураскрытой двери, из которой вместе с гарью, дымом обдавало жарой, как из бани. «Давай зайдем. Я люблю посидеть за кружкой пива с зеленым горошком в этом угаре. Стоит ли тратить время?» Но он уже толкнул дверь. Я последовал за ним. Мы заняли столик. «Ну как? Кто резоннее всех выступал?» — уставился Неверов на меня. «Да, тонко ты подошел к вопросу», — ответил я. «Ты не хитри, ты по существу говори, а не вокруг да около». Под влиянием пива кругом кричали, горланили, рыдала скрипка, накурено, наплевано. «По существу не могу. Напрасно мы сюда зашли, мне воздуха не хватает». «Что, не нравится?» — улыбнулся Неверов. «Но вот ты представь в такой обстановке звона стаканов, кружек, сплевков, бросков окурков. Он, Сережа, сидит пьяный и видит, как пригнулась, почти засыпает рядом голова, распустив длинную бороду, и утирает ею столик. Конечно, под влиянием пива, под влиянием этих криков, гомона, накуренного, разгоряченного воздуха, все воспринимается по-особому, увеличивается, усваивается. «Гляди», — показал Неверов. Я невольно вслед за его рукой обвел взглядом окружающую обстановку. Жуткие взгляды, невнятные выкрики, требующие подачи закусок. «Ну вот, видишь, ему и попала эта мысль, блажь в голову, что все это еврей своей нечистоплотностью виноват в этой вот сумбурной жуткой обстановке. Еще раз гляди по-настоящему, гляди, что вокруг делается, тогда поймешь, — закричал почти Неверов, поднимая кружку пива. В воздухе сгустился дым, горячее распаренное дыхание смешалось с дымом папирос, что плыл над нами облаками. Все столики заняты, закурено, наплевано, набросаны остатки пищи, закуски. И вряд ли еврей был трезв, может, он и действительно положил голову, засыпая, дремал. Может, и сам Есенин виноват, допустив, чтобы взбрела в голову обезволенная алкоголем шальная мысль. На сцену, маленькую, убогую, вышла артистка. Она была одета в легкое, без рукавов, коротенькое, с большим вырезом на груди платьице. И платье, и ее песенка, и жуткий с хрипотой контральта еще больше подтверждали убогость пивнушки, громко носившей в ту пору модное слово название «кафе». «Ухарь-купец, удалой молодец!» — застонала она, зарабатывая свой горький кусок хлеба у хозяина Неппмана, показывая оголенную ножку. Но пьяному казалось и эта песня, и эта обстановка прекрасной. И как все это старо, и давно надо изжить, что еврей, что русский, не все ли равно, — ответил я Неверову. Особенно, когда пьяный. Верно, браток. Одинаково напиваются и будоражат. Но вот видишь, кому-то надо было подсунуть здесь антисемитизм. Горькая улыбка проскользнула чуть-чуть на губах Неверова. Это только обыкновенное дело, а как стараются выдавить из него что-то большее. Глупости. Давай-ка еще по одной. Нет, брат, шалишь, пора и по домам. Но Неверов уже стучал по кружке усиленно, все громче и громче, подбежал служитель. Еще две кружки и горошка побольше. Да сотри, пожалуйста, со стола, будь добр. Где тут навытираешься? Видишь, где пьют, тут и льют, — ответил служитель и убежал. Бочком пробирался человек. Он был одет опрятно, в хороший коверкотовый костюм и быстро бегающими глазами оглядывал столики, словно наблюдая хозяйски за всем. «Вы что просили?» — услышав ответ служащего, подошел он к нам. «Да вытереть», — ответил я. «А вы кто, из наших будете?» «Что-то я вас в своем заведении в первый раз вижу», — спросил он нас. Неверов поднял глаза, сурово возразил. «При чем тут из наших?» «Видите ли?» — у спрашивающего разлилась по выбритому толстому лицу улыбка слащаво-притворная. «Я это спросил, потому что я сам еврей и хозяин этого кафе». «Нет, мы не евреи», — ответил Неверов. «А все-таки в чистоте и мы ощущаем необходимость». «Ну, это уже лишний расход, а удорожать стоимость пива я не хочу». Он по-хозяйски повернулся, слащавая улыбка исчезла с его лица, появился оскал предпринимателя и почти визгливо закричал. «А кому не угодно, может поискать другое кафе!» Допили быстро и вышли. Арбат, весь освещенный, переполненный молодежью, что нервно спешило урвать хоть часок отдыха, был задорен. «Хороша Москва!» — втянул в себя свежий воздух Неверов. «Сколько одного света! Теперь как не полюбить ее после нашего темного захолустья?» Неверов, всеми возможными способами стремившийся избежать социально-политического контекста, в который вписалось «Дело четырех поэтов», переводя в разговоре случившееся на чисто бытовой уровень, все же достаточно ясно показал своему собеседнику, что дело не только в пьянстве, но в принципиальном отношении к русскому человеку в новом государстве, от верхушек власти до арбатской пивной. И когда журналист, раздувая эту историю, обратился к литераторам с анкетой о нездоровых явлениях в литературе и помянул нравы дореволюционного кабака Вена, Неверов отказался связывать прежнее состояние русского писателя с нынешним, а остановился на том, что выпивки вызываются не общественной испорченностью того или иного писателя, а в большинстве случаев скорее бедностью его жизни и просто нашей русской особенностью посидеть на людях, завязать горе веревочкой. Ведь если пройти по писательским комнатушкам хотя бы Москвы, можно убедиться, до какой степени тяжела в них так называемая домашняя, семейная обстановка, где в большинстве случаев писателю и поэту приходится работать тогда, когда все улягутся. Бывали ли писатели и поэты в театрах? Думаю, что 90 из сотни только собираются сходить, потому что билет не по карману. Литературная обстановка, если можно так выразиться, до сих пор для большинства современных писателей и поэтов тоже такова, что находятся они в каком-то безвоздушном пространстве, за 1000 верст от современной критики в лице ее талантливых представителей. Критика современная не видит и не хочет видеть современных писателей, и если она одних усердно афиширует, ставя им плюсы и минусы художественного и идеологического характера, то других усердно обходит, замалчивает, откладывает в долгий ящик. Писатель не требует похвалы, но на общественное внимание в лице критики он имеет право, ибо критика нужна как воздух, как свет, как начало организующее и укрепляющее писателя. А поскольку этого нет, поскольку писатель, работающий не за грош, а по внутреннему глубокому убеждению, является лишь батраком, которому со всевозможными проволочками платят 40 рублей за печатный лист, то отсюда, на мой взгляд, писательская усталость, некая обида, разочарованность, которые легче всего забыть за стаканом пива. В отличие от Неверова, отвечающие на эту же анкету Стеклов, Попов, Дубовской, Лелевич, предпочли сделать упор на черносотенстве молодых писателей, которые поддаются деклассированию и на отсутствие политического воспитания. Материалы этой анкеты появились в печати уже после того, как умерший в нищете Неверов успокоился на Ваганьковском кладбище. Здесь возникает настоятельная необходимость расставить точки над «и» в истории происхождения одной из черных легенд, сопровождающих имя поэта, а легенды о Есенине-антисемите. На суде он чрезвычайно неловко пытался оправдаться, уже не заостряя внимание на политических мотивах. «Да, у меня любовницы сплошные жидовки». Естественно, подобные реплики только подливали масло в огонь, при том, что говорить о какой бы то ни было юдофобии в данном случае просто смешно, вспоминая хотя бы многочисленные кампании есенинских друзей-собутыльников. Вопрос этот на самом деле далеко не так примитивен, как кажется поначалу. Более того, выходит за рамки уже упомянутого общественно-политического контекста. Прежде всего, эта легенда зародилась не в конце 1923 года. Тогда состоялось, если угодно, ее второе рождение. А возникла она впервые еще до революции. Вспомним стихотворение Николая Клюева, написанное и посвященное светлому братику в начале 1917 года, где Николай воспроизводит есенинское пришествие в петербургский литературный мир. «Ждали хама, голубца непотребного, в спинжаке, с кулаками в арбуз, даль повыслала отрока вербного, с голоском слаще девичьих бус». Он поведал про сумерки карии, про стога, про отжиточный сноб, зашипели газеты «Татария» и Есенин «Поэт-юдофоб».